Иногда она раскрывала окно и кричала, взмахивая руками, точно крыльями: «О, Русь, красиво!» И он бросал ей подарок. «Стелла, лови!» Она протягивала руки, но сверток летел через голову и падал за спиной. Если хозяин оказывался тут же, он наблюдал за всем этим без улыбки. Именно в такую минуту Петра увидела Кира. Сверток не долетел до окна. Молодая женщина вытянула длинные руки, и сверток лег в раскрытой ладонь. Все, кто наблюдал за этим, был июльский вечер, горячий, душный, захлопали в ладоши, а Кира воскликнула: «Браво! Ах, как хорошо!» Он оглянулся. Длинноногая девушка, почти подросток, стояла рядом и смотрела на него смеющимися глазами. Петр улыбнулся. «Вы русская?» «Русская?» «Не Клавдиева?» Петр слыхал не раз. За углом, в особняке с мраморным крыльцом, живет русский историк Клавдиев. Тот самый, кого мятежная судьба сына заставила переселиться в Англию еще в конце прошлого века. В семье Клавдиевых пятеро. Сам Клавдиев, его жена, невестка с сыном и дочерью. Ей было приятно идти с ним, большим и веселым. Она все смотрела на него и улыбалась. «Нет-нет, книги я понесу сама, а бабушку я вам покажу так...» Он смотрел на нее и думал, сколько ей может быть лет. 17 или 18? Нет, все-таки 18. Ее гофрированная юбка и светлые блузы слишком просты для взрослой девушки, которая к тому же хочет нравиться. Но когда они пришли, оказалось, что бабушка уехала к внуку. Потом Петр узнал, что старший брат Киры, 3-й год, был в больнице, и Кира повела Петра к себе. Позднее, когда он узнал ее ближе, он часто думал, как она осмелилась сделать это. Комната выходила в сад. Это была мастерская художницы. Правда, этюды, которые Петр увидел, он понял не сразу. Нечто очень обыденное. Лодки на берегу Клайда, рыбачьи сети на шестах, розовые скалы, именно розовые, из камней, добытых в этих скалах, сложен Глазго, чайки над морем, дети, лежащие на прибрежной гальке, женщина, стирающая белье. Все было написано на фоне блеклых здешних зорь, расцвечено неяркими красками шотландского неба, солнца, деревьев, воды, рыжего прибрежного песка, густой и до оскомины зеленой луговой травы. И когда он взглянул на Киру вновь, она уже не показалась ему таким ребенком, хотя детскость, застенчивая и покоряющая, в ней осталась. «Я читал где-то, — сказал он и посмотрел ей в глаза, — что есть голоса, которые ставит сама природа. Человек раскрыл рот и запел. Ко мне природа была не так щедра, как, впрочем, и ко всем Клавдиевым». Она помолчала, словно ждала, когда собеседник впитает эти несколько слов. «У Клавдиевых есть свой девиз: все настоящее создает труд». Она подняла глаза. «Там царство труда». Она имела в виду деда. «Не верите?» Он смутился, ничего не ответил. «Пойдемте, я говорила ему о вас». «А знаете, Кира, — сказал Петр, когда они поднимались к Клавдиеву, — я не видел его в городе». «А Клавдиев и не бывает там». Так и сказала Клавдиев, будто она сама носила другую фамилию. Петр знал. Старик вечно бодр, всегда работает. И, наверное, хорошо работает, если каждую новую страницу его труда этот черт Тимбер чуть ли не выхватывает у него из-под пера. Петр диву дает. И что это англичанин так ухватился за книгу Клавдиева, когда речь в ней идет о делах, насущных не для Англии, а для России?